Идет. Можно в нынешнем составе вот начать с обсуждения уточнения по первому ряду основать, которое Сергей предложил сегодня. Вот по перестановке там очередности. Вот, а именно Сергей предложил утверждение плана поменять с призванием исполнителя. Вот. Ну. Хотя, почему тогда не вообще на последнюю передвинуть клетку, потому что включение исполнителей тоже, то есть призвание это именно размещение зова, да, а, наверное, тогда нужно вообще на последнюю клетку передвинуть. Чтобы получилось, что план как бы уже с нанятыми исполнителями корректируется или составляется. О, Дмитрий присоединился. Ау, меня слышно? Да, приветствую, да. Товарищи. Привет. Привет. Да, слышно. Ну, вот предложение отреагировать на предложение Сергея. По первому ряду. В чате ВКонтакте. Вот. В общем, предложение стоит в том, чтобы передвинуть третий пункт. Ну, то есть средний, да. Расставить приоритеты выполнения по цели, сгруппировать по цели в промежуточные цели, составить из промежуточных целей план работ. Вот. Передвинуть после призвания сотрудников. То есть какой будет порядок? У меня просто не перед глазами. Определить мечту и перевести ее в постановку цели со всеми признаками ее достижения. Это первое. Второе. Определить по цели вместе обеспечивающие достижение цели. Это второе. Потом призвать сотрудников, сообщив цель по цели. Ну и получается вот все, без промежуточных целей. А потом расставить приоритеты выполнения по цели, сгруппировать по цели в промежуточные цели, составить из промежуточных целей план работ. А потом принять сотрудников, дать полномочия. Ну и вот это мы сейчас тоже, это тоже пункт надо немножко уточнить с учетом зеленого ряда. Вот, ну, вот так, по крайней мере, Сергей предложил. Вот, я сразу хочу уточнить, может быть, имелось в виду все-таки, что сотрудники должны быть уже приняты, а потом вместе с ними сформированы вот эти промежуточные цели и составлен план работы. Тогда получается, что предлагается переместить третье на пятое место, на последнее. Ну, мне кажется, можно же принимать сотрудников на уже все сформированное, только чисто на работу. Ну, по крайней мере, сейчас так делается. А по отношению к зеленому, тем более, что он упомянут. Там тоже интересный момент. Там получается, что... сейчас, где там она? Третья, по-моему... Третий и пятый пункт, он получается, как бы отчасти дублируют друг друга. То есть там, наверное, надо немножечко уточнить третий пункт. Третий нынешний, который расставить приоритеты, да, вот это вот. Я имею в виду зеленый ряд. Так. А вы где это все смотрите? Я в чате скайпа смотрю. Ну, отмотав там через совещание назад. Ну, потому что там, собственно, итог предыдущего совещания написан. Да, вижу. Я имею в виду ряд, который называется «Передать права». Так. Ряд, который называется «Передать права». А он, в свою очередь, у нас... Ну, в общем, сейчас у нас в чате скайпа все скидывали туда. А я, по-моему, наверное, ВКонтакт скидывал. Ну, кой, в чате скайпа, ВКонтакте, я оговорился, прошу прощения. Киньте кто-нибудь актуальную версию, на которую смотреть, а то запутаться можно столько уже. А актуальной версии полной нету. Там есть просто только предложение. То есть, я имею в виду предложение, которое мы обсуждаем. А, понятно. Это, наверное, если зеленый, то передать это то, что я написал, и то, что вот... Ну, просто, Дмитрий, есть два вопроса было поднято, и ты сразу на два стал отвечать. Можно с желтым разобраться с перестановкой по очередности. Это первый вопрос. И для этого достаточно только желтого. А второе, это уточнение вот этого пункта «принять сотрудников» с учетом того, что мы выделили в зеленом ряде, то есть чтобы они друг друга не дублировали. Вот это два вопроса. Соответственно, для второго нужен зеленый ряд. А для первого вопроса пока не нужен. То есть еще раз, в какой степени вот эта вот расстановка приоритетов выполнения по цели, их группировка в промежуточные цели и составление плана должно быть обусловлено вот появлением конкретных сотрудников. То есть вначале была идея, что вот мы три первых клетки, мы только, значит, с самим проектом работаем, а потом следующие две клетки, как бы зная все о проекте, людей подбираем. А если, значит, меняется последовательность, то это как бы меняется по... Так. То есть, короче, суть, вот вариант, который ты сейчас выложил, он исходит из предпосылки, что один сотрудник у нас есть заранее, с самого начала, который будет этот план делать. Это не сотрудник, это отдел. Почему это сотрудник? Не, ну, отдела, в нем есть хотя бы один человек, который исполняет все роли этого отдела. Но зачастую этим занимается непосредственно учредитель, так сказать. Может, и один. Вообще, первый, кто затеял вот это все основать. План тоже не обязательно один человек. Не обязательно. Это не всегда так, и это не всегда возможно так. Нет, все равно это не всегда так и невозможно, но зачастую это бывает так, что тот, кто основал все, тот вот до набора персонала, исполнителей, всю подготовку и совершает. Просто я себе представлял это как некий итеративный процесс. То есть в начале основания, да, чего-то есть хотя бы один человек, который хотя бы понимает цель. Да? Причем, возможно, это первая итерация цели. Да? И это как бы первый сотрудник, и он в этом смысле себя сам назначил. Но он себя назначил вот в эту первую клетку. Значит, после того, как он себя в первую клетку назначил, это все может разрастаться. То есть он может как-то набросать следующие шаги, причем бегло потом набрать следующих сотрудников, с ними вернуться к уточнению, причем даже уточнению цели, и, соответственно, пошло дальше. Вот. То есть тут действительно проблема есть только как бы с назначением первого целеполагателя. То есть получается, что это назначение первого целеполагателя, оно происходит не тем способом, которым происходит призыв сотрудников в последних клетках. Вот. Ну, просто потому что эти следующие призывы сотрудников, они должны происходить уже зная какую-то хотя бы общую цель зная, да. Вот. Ну, причем эта общая цель может быть сначала и плохо сформулирована. То есть мы не говорим о том, что насколько качественно роль должна быть выполнена, да, вопрос, что она должна быть выполнена хоть как-то, а потом к ней можно вернуться. Целеполагатель и заказчик. Ну, вообще, это как бы основатель, получается, организации или проекта в составе какой-то организации. Для проекта это заказчик. Если это постановление какого-нибудь совета, то тоже заказчик. Совета командира. Не, ну заказчик точно целеполагатель. Этого не отнять. Но в какой степени вот такой просто чистый вариант основатель организации? Учредитель, да, в какой степени он заказчик? Ну, в том смысле, что он ради каких-то своих целей, да, это организует. Вот. Просто заказчик ассоциируется с тем, кто не работает. Хотя в ситуации, если заказчик согласовывает, то есть это не тот заказчик, который там просто только что-то готовое выбрал, да, он, значит. Хотя даже при выборе, по сути, да, он все равно какую-то цель имел в виду. Так а что в случае с советом? Это тоже заказчик, что ли? Просто надо разобраться, в чем смысл слова заказчик вот, в данном случае. Насколько это же получается широй. Если целеполагатель равно заказчик, значит, заказчик в каком-то очень широком смысле. И тогда получится, что и и совет будет выступать в такой роли. Ну, как типа, я за ним. Ну да. Сюда же понятие госзаказ получается и всякие такие вещи. Ну, это такая интересная мысль, потому что тогда и покупатель в магазине, хоть там все уже подвезли, но он такой приходит и говорит, а я заказываю у вас вот килограмм помидоров. И получается, что он становится соцелеполагателем магазина. Вот. А если он упорно не заказывает, например, в этом магазине помидоры, которые завезли, и они тухнут, то я даже не знаю, как это... Но здесь же есть всегда вот этот вопрос. Спрос рождает предложение, и предложение рождает спрос. И, по-моему, оба эти подхода работают. То есть существуют ситуации, когда предложение может порождать спрос. То есть мы что-то затеяли, вот, ну, как в ситуации вот, с циклонавтикой. Мы затеваем того, чего точно нету вообще. И мы вот оно создаем этот, условно говоря, спрос, эту идею. Вот. А есть ситуация, когда, да, когда вот этот каждодневный запас, запрос на помидоры или там на хлебушка-булочку, а вот он рождает предложение, и в этом смысле, да, едок является заказчиком. Вообще, это неожиданный поворот, вот как мне хочется ухватиться за спрос и предложение. Даже в рамках вот этого желтого ряда. У нас что получается? Что те клетки, где формируются вот цели и по цели и план, это как бы спрос, а там, где призываются сотрудники, это как бы предложение, ну, если так обобщить. Это неожиданная мысль. То есть, ну, потому что предложение создают те, кто выполняют. Вот. Ну и те, кто замысливает, они тоже создают его? Не, ну сама по себе мысль, что покупатели, допустим, вместе с производителями, что они именно совместно что-то создают. Кстати, у нас эта мысль была в свое время, когда ну, в времена института коммунизма мы обсуждали, что потребитель – это производитель второго порядка, потому что он... Он должен собрать домохозяйство, например, из множества вещей. То есть производитель делает вещи, там какие-то материалы, еще что-то. А потребитель делает домохозяйство. Он все это покупает везде, собирает и у себя дома, значит, как-то складывает и дальше этим как-то оперирует. У него получается некий живой хозяйственный организм, вот его домохозяйство, например. Вот. И поэтому можно говорить о том, что потребитель на самом деле это производитель такой вот специфический. Он из еще, то есть следующего передела, как бы, да, уровня. А потом это домохозяйство там тоже чем-то занимается. Служит, например, там местом отдыха там, сотрудников каких-то компаний. И вот, или служит селекционером для продуктов питания. Вот, тоже покупая продукты питания, значит, в это домохозяйство, да, как бы поддерживает тех или иных производителей, перенаправляя им деньги. Вот, поэтому тут это на самом деле неудивительно. Ну, то есть, такое представление, что спрос и предложение смотрят навстречу друг другу, и они как-то вот так вот навстречу направлены, это не так. На самом деле, они все производят. Вот. Ну, потому что тот же производитель, он же тоже является потребителем каких-то компонент. То есть он также выступает потребителем по отношению к другим. Вот, и с этой точки зрения потребителя, вот такого даже обывательского, да, его ну, невозможно как-то принципиально отличить. То есть он отличается, но он отличается по там, содержанию. Того, что он строит, того, что он производит. И там, может быть... Но только едока, наверное, можно конечным потребителем считать уже. И то он строительный материал для внутренних товарищей. Тоже. Не, он... Население желудочно-кишечного тракта. кормят. Не, ну вот в свете того, что, например, самоубийство осуждаемо, можно сказать, что он производит жильца. Ну, то есть, если ты будешь, если ты откажешься есть, да, вот, как голодовка, да, голодовка, которая вызывает у общества некое, ну, как оказывает некое действие, да, и желание спасти этого человека, и все-таки сделать так, чтобы он снова начал принимать пищу, да, все это говорит о том, что он все-таки, даже кушая, он что-то производит. Ну, он производит собственную жизнь, но что она имеет общественную ценность, можно сказать. Вот. Не, ну производство и поддержание, наверное, все-таки разные вещи. Мы же, заправляя машину бензином, мы не производим жизнь машины, мы просто поддерживаем ее работоспособность. С питанием, ну, наверное, так же примерно. Вот Сергей тоже в ВКонтакте писал, что производить в общем случае это что-то добавить, что-то убрать. Как бы. Вот, поэтому, если машина без бензина не едет, то ты как бы доделываешь машину, ты ее ремонтируешь, как можно это так еще интерпретировать. То есть, все, кончился бензин, то есть есть детали более-менее постоянные, да, там, а есть детали стачивающиеся, да, расходующиеся быстро. Вот бензин — это такая деталь, которая постоянно у машины расходуется, и надо ее пополнять, потому что по факту он кончится, она встанет, то есть. Как бы сломается, ее нужно доделать снова. То есть ее там заправленную, допустим, выпустили с завода. Она доделанная, едет. Потом у нее кончился бензин, ее надо снова доделать. То есть починить. А то, что это. То, что просто это настолько регулярно, это как бы предполагаемая регулярная вот замена топлива, да. И поэтому воспринимается не как поломка, да, а как что-то. Как, ну, в общем, регулярное обслуживание этой машины, да. Но если так это посмотреть чисто, а что принципиально происходит? Происходит доделывание. И, соответственно, ну, тогда и дыхание сюда же, и всякие такие вещи. Да, мы потихонечку обобщаем. Так ли это действительно, или это наш просто домысел какой-то? Не, ну сейчас мы. Не похоже на домысел, потому что принципиально, если логически действительно, где границы это? То есть, например, машина может ломаться, там, я не знаю, резина, следующий этап, да, резина стачивается, ее надо менять. Следующий этап, бензонасос полетел, его меняем. Это что, тоже так же, как бензин менять. Следующий этап, там, я не знаю, рулевая рейка и так далее. Это вроде поломка или нет? Ну, мне кажется. Поломка — это выход за пределы штатного обслуживания. А что такое штатное? Не. Вот бензин закончился, это за пределы штатного или нет? Нет. Ну, тем не менее, такое понятие. А почему рейка за пределы штатного? Рейка тоже. Понятно, что рейка выйдет из строя там, через, условно говоря, там 100 тысяч километров рулевая. Почему это не штатно? Тут такой скользкий момент. Выход из строя — момент нештатный. А вот замена по, вот как написано сейчас, ТО, да, это штатное техобслуживание. Но если ты мчишься на трассе, и у тебя вдруг рейка ломается, это нештатная ситуация. То есть, если бы, получается, в машине, там, не знаю, была какая-нибудь распределенная система супер-пупер датчиков, которая бы заранее предупреждала, что «О, на трассе там скоро сломается такое-то». Вот. Так примерно так и есть ведь. У большинства современных автомобилей есть компьютер, который говорит о... Да, это ТО. Ну, а чем оно от замены отличается? Только тем, что предупредили заранее. Ну, можно же ведь, например, сказать... Допустим, даже без всяких распределенных датчиков. Ну, как бы прошли уже там 10 тысяч, надо бы рейку поменять. Даже неизвестно вообще, она выбрала ресурс или не выбрала. Мы даже не смотрим это. взяли и поменяли. Или посмотрели, выбрала ресурс или не выбрала. Только от этого зависит, ремонт это или техобслуживание. Просто по такой логике мы придем к тому, что наличие пилота в кресле – это тоже ремонт для автомобиля. Раз ты вышел из кресла, а все, машина в поломке находится. Это же, наверное, так все-таки. Если рассматривать техническую систему, тогда да, получается, что это так. А если рассматривать чисто техническую единицу, тогда, наверное, нет. То есть нужно разграничить, что является. Рамки рассмотрения должны у нас возникнуть, конечно. Вот, кстати. Здесь же вот и с ремонтами этими. То есть, ну, совсем уж уходить в такое, что вот долил бензина, это отремонтировал. Ну, как бы, да, вот логически можно выстроить эту цепочку, но такая логика притянутая будет. Подождите, мы сейчас как раз изучаем, ну, где у нас какие-то стереотипы языковые, а где вообще вот можно пощупать, да, границы явлений. И вот по поводу единицы правильно было замечено, вообще напомнено, да, что сама по себе техническая единица – это просто пространственно соединенные, да, какие-то части, и она как раз спокойно может не работать сама по себе, да. И поэтому мы о поломке можем судить только в технической системе. То есть если мы там эту единицу в нее встроили, а есть технические системы, там, самые простые, там, ручных орудий, да, которые замыкаются на человека. Их человек приводит в действие. То есть и вообще везде, да, где... А у нас, собственно, пока такая техносфера, что человек, хотя бы чтобы нажать кнопку «вкл», он все равно нужен. Поэтому вот человек, он дополняет до, так сказать, этой технической системы полной. Поэтому, если человека нет, его прям упорно нет... Ну, кстати, нету там достаточно квалифицированного водителя, там, который бы там, не знаю, управлял краном. Ну и разве это не поломка? То есть для технической системы поломка, она не может заработать. Вот. А неквалифицированный водитель может не туда нажать, и тоже, значит, это приведет. Это приведет уже как бы к некому каскаду поломок, да, он там уронит этот кран. Вот, потому что он не знал, куда нажимать вовремя. Вот. Ну да, но это может привести, а может не привести. Вот в чем дело. Ну, если водителя вообще нет, нет, это понятно, что... Да, то это вот автоматически все, уже вычеркнутая единица. То есть, на самом деле... А наличие хоть какого-нибудь водителя все делает ее работоспособность возможной. Да. Да, ну, просто когда мы говорим о поломках, тут происходит такая вещь, что наш жизненный опыт позволяет нам оценивать там иногда даже на глаз поломку, да, не включая, да, там какая-нибудь пробитая шина, да, ты видишь, что она спустилась, и ты не садишься, не начинаешь ехать, не убеждаешься, что ой, у меня там спустило колесо, значит, это поломка, так ехать, значит, опасно, да, и так далее. То есть, а можно там на глаз оценить, что а, это там такая типичная знакомая поломка. Вот, и так, видимо, во многих случаях происходит. Вот. Ну а касательно там какого-нибудь телевизора, который вообще не воткнут в розетку, да, ты пытаешься его включить там, с пульта, а он не включается, то здесь просто, ну, это не считается поломкой, потому что это достаточно частая ситуация, не знаю, она как бы должна быть известна пользователю. Тут какие-то просто, мне кажется, стереотипы, которые некоторые вещи относят к поломкам, чисто в языке. А некоторые как-то с этим словом звучат вроде несправедливо. Вот поэтому... Ну да, получается, что вот этот воздух в шине, вот, он вроде как эфемерен, да, такой, а в то же время он делает это поломкой, если его нет. Только его наличие под определенным давлением делает ее работоспособной. Да, более того, еще такой тонкий момент, как то, что можно ехать со спущенной шиной, то есть какие-то повреждения, которые не приводят к... Они снижают качество работы системы, но они только снижают качество, а не приводят ее вообще к неспособности выполнять основную функцию. То есть, если она вообще... Ну да, если за тобой гонятся, ты можешь прыгнуть в машину на сдутых шинах и умчаться там от свора собак каких-нибудь. Да, но это, по идее, в красном секторе, да, решается. Где у нас там... Или... Где у нас установка критериев диагностики? Мы не знаем, где, короче. У меня в первая клетка вот красного ряда проверить качество, найти среди проверяемых явлений бракованные явления при помощи проверки повреждения целости в отделе целости с точностью до принятого уровня качества. Вот именно для того, чтобы как бы можно было снижать. То есть для одного уровня качества это уже поломка, а для другого уровня качества все хорошо. То есть это вот в жизни как раз пример с там, пробитой шиной, он иллюстрирует. Но вот где этот уровень качества выставляется, я не указал. То есть это типа, эта клетка, она должна откуда-то этот уровень качества получить. А, ну, возможно, он где-нибудь в зеленом секторе устанавливается, потому что, ну, это требует неких знаний, да, о мире. То есть, вот как раз, да, если знаешь, что на спущенном колесе можно ехать, то есть ты, значит, какие-то знания по физике применяешь, как-то это, и выставляешь такой. Вот, в общем, тут вот такая, есть, наверное, два вопроса, да, это вот граница производства и ремонта, или, то есть там даже есть производство, ремонт, некое обслуживание по, там, поддержанию работоспособности, да, какие-то. Ну, это тоже, по сути, ремонт, но, с другой стороны, это, опять-таки, не тот случай, когда случилось что-то чрезвычайное, а это нечто плановое и предвиденное. Вот, а с другой ну, стороны... Ну, да, вот регламент такой, то есть выполнение какого-то регламента. Оно как бы является вот этой системой поддержания работоспособности единицы технической или системы. Ну, работоспособная техническая система. То есть у нас по определению техническая система это то, что вместе работоспособно. Поэтому, когда мы, опять-таки, когда мы осматриваем, допустим, автомобиль вот на какой-нибудь станции, да, автосервиса, то на самом деле мы его в этот момент. Мы осматриваем техническую единицу. И мы на самом деле только, мы косвенно только судим о том, насколько она работоспособна. Потому что вот как раз есть же еще такая вещь, как испытания, о которых говорили. Потому что только на вот, живом испытании мы можем сказать, что вот здесь мы ее тестируем, эту единицу, в составе технической системы. Специально предусмотренной для испытаний технических единиц. То есть мы эту единицу вставляем, там, дополняем ее там, гонщиком, не знаю, вот, заливаем топливо, там, все-все-все, и вот тут начинаем ее тестировать. Вот тут мы убеждаемся, там, есть поломка, нет поломки. Причем мы задаем ей разные режимы функционирования, да. А когда мы ее осматриваем чисто вот отдельно, там, с молоточком, не знаю, лупой, вот, и фонариком, вот, то получается, что она же в этот момент не живая, она в этот момент не действующая. То есть мы только по косвенным признакам оцениваем, как эта техническая единица будет, значит, сможет ли она, готова ли она выполнять работу в составе технической системы. Вот получается какой нюанс. Ну и с тем же успехом можно водителя осматривать тоже. Кстати говоря, вот, да, какой-нибудь метасмотр, да, там, водительский, это то же самое. То есть он на метасмотре, он не водит. Это вот если бы его посадили за кресло водителя, обложили датчиками всякими, да, там, оценивающими его там сердцебиение, состояние мозга, там, внимание и так далее, и запустили ездить. Это было бы медицинское испытание водителя. Вот. А когда его, значит, медицинское обследование, да, именно водителя, когда он ведет, то есть в составе технической системы. А когда его, значит, просто в медкабинете там осматривают, но он в этот момент не выполняет, значит, да. Но при этом его рассматривают для того, чтобы его, ему разрешить там быть водителем, например. Это косвенное получается. Потому что он в данном случае осматривается как тоже своего рода, ну, управляющая техническая единица для машин. Вот, как рабочая сила он проходит метасмотр. Ну, потому что этот метасмотр, он его может проходить на каких, с помощью каких-то медицинских методов, но потом эти медицинские методы оценивают с точки зрения неких параметров важных, неких перегрузок, там, решения каких-то задач физиологических, которые приходится водителю решать. И с этой точки зрения на него смотрят именно... То есть так, его осматривают как человека, с точки зрения анатомии человека, да, физиологии. Но потом к результатам этого анализа еще применяют фильтр, который, значит, как-то вот установлен в ходе исследований для характерной деятельности как водителя. Вот так вот получается. Это, кстати, еще к вопросу о людях и вещах через дефис. Потому что вот как сейчас рассуждаем мы, получается, у нас это все технические единицы, а есть техническая система. И получается, что использование человека, да, для того, чтобы, например, замещать управленческую какую-то функцию в технической системе, это изобретение. То есть просто этот момент скрадывается, потому что у нас все начинается с человека, и обычно человек придумывает, что он может использовать, да, там какие вещи для чего-то. Вот, и скрадывается момент, что он еще и придумывает, а что он будет делать вместе с этими вещами, чтобы образовать вот эту техническую систему. Ну, просто он там всегда есть. И как бы поэтому это как изобретение не рассматривается. Создается, короче, такая иллюзия, что человек, он качественно другой. Когда он работает вместе с вещами в составе технической системы, он качественно другой, нежели все остальные. Ну, опять же, у него есть вот эта вот инициирующая как бы особенность. Вот. Хотя, наверное, можно, особенно сегодня, сочинить какую-нибудь такую цепочку, когда у нас там управленческая система является компьютер, а он, например, командует людям там, вот в каком-нибудь банке там сидеть в очереди, да. Компьютер управляет, а люди просто грузы, которые должны по очереди там заходить в какие-то окошки, которые им указывает компьютер, например. Ну, а хотя нет, это плохой пример, потому что в банке люди сами берут, они нажимают на кнопку, и им выдается талон. Ну, правда, талон это все равно его номер определяет компьютер и вызывает их по очереди. Ну, в общем, там человек тоже управленческую роль играет. Ладно, это плохой пример. Ну, можно, наверное, представить ситуацию, когда компьютер, не знаю, управляет грузчиком, командует грузчиком, а грузчики, например, носят какие-нибудь коробки. И получается, как бы, что человек здесь не управленческую функцию выполняет, а транспортную, например. Так, и второй, это еще не все, это сейчас я заговорился. И второй вопрос, это что мы вообще считаем производством? То есть более внимательное всматривание вот. Ну, к вопросу о том, что получается, что покупатель, который ходит по всем магазинам, то есть вот человек поработал, он на производстве поработал, в составе какой-то технической системы, там, попроизводил, потом пришел домой и, значит, пошел по магазину. Но получается, что он с одного производства пришел на другое производство. И на этом другом производстве он все по магазинам походил и, значит, вот дооснастил свой дом, чтобы тот стал тоже, значит, возможно, другой. Допустим, это может быть на самом деле одна, ну, мы в прошлый раз это обсуждали, что, допустим, жилье, где человек живет, и его завод, там, они могут вообще в одной организационной системе принадлежать, а могут разным. Это уже другой вопрос. Вот, но тем не менее, он там поработал, пошел, тут тоже поработал. Как ни крути. Но по-другому. Там он обрабатывал там деталь на станке. Это была деталь для какой-то, значит, технической единицы. А потом он пошел в магазин, накупил много технических единиц или расходных материалов, да? В том числе расходные материалы для себя, то есть еду. Для себя, как для такой вот многофункциональной технической единицы, потому что человек на самом деле, он просто дофига. Вот его особенность, да, что он легко трансформируемый и перепрограммируемый. Он с точки зрения техносферы он может пригодиться просто и дополнить невиданное количество вещей до каких-то, значит, узлов действующих. Вот, и, соответственно, ему нужны расходники тоже разнообразные, там, типа еды. И вот он пошел, он тоже о себе тоже позаботился, еще там о ком-то позаботился. Вот, и это тоже все функционирует. Вот. Поэтому, возвращаясь к вопросу о заказчике, да, и потребителе, вот, я думаю, что это нас на какое-то правильное должно вывести представление, в том смысле, что вот основатель или там заказчик, да, вот который там цели ставят. Это не обязательно какой-то вот избранный прям человек, редкий основатель, да, который, значит, а все тут, значит, эти, только, не знаю, сотрудники и потребители какие-то, да, а что, по сути, это каждый человек, просто у каждого человека разный набор ситуаций, в которых он выступает либо основателем, либо сооснователем. Потому что получается, что грань между заказчиком и потребителем, она вообще не существующая. Вот, и я тут в транспорте книгу про рейдерство стал читать. Ну, там у меня есть учебник для юристов по рейдерству 2000-х годов. Вот, и там в самом начале объяснялись азы про вот, юридические лица. Вот, и, в общем, там видно, что вот идея социалистическая, да, она же на самом деле выросла из идеи акционерной в том числе. Ну и вообще вот этой вот идеи, там, товарищества, товарищества в юридическом смысле, да, там, всякие учреждения неких обществ, где там говорится, что есть объединение лиц и объединение капиталов. Вот, ну и смешанные типы, да, что юридические лица, они бывают трех типов. Объединение лиц, объединение капиталов и, значит, смешанный тип, который обладает признаками, поскольку у объединения лиц и объединения капиталов там по нескольку признаков, значит, есть смешанный, у которого эти есть признаки оттуда и оттуда. Вот. Ну, соответственно, разница в том, что объединение лиц, значит, обеспечивают, ну, короче, рискуют отвечать за вот это вот общество, которое они основали, всем своим имуществом. То есть, вот если лица объединились и там влезли в долги, то, значит, если они объединились таким способом, да, и влезли в долги, соответственно, можно взыскать с них все их имущество. А объединение капиталов, это значит, что мы от своего имущества отложили капиталы, кучку, и эти кучки объединили ради какого-то дела, и сразу всем сказали, всех предупредили, что мы отдельно, а вот эти наши капиталы, они в деле. Да, вот. Они наши, мы там можем и делом управлять или как-то, значит, на это дело влиять, но, тем не менее, если, значит, дело влезло в долги, то, значит, взыскиваете вот с этой кучки, которую мы специально для этого выделили, а, значит, к нам не ходите. Вот. И, соответственно, вот эта вот идея, да, там, социализма, она является просто расширением этого вот понимания короче, самого изобретения юридического лица, короче. Вот объединение лиц, оно как бы натуральнее, что ли, да, то есть мы воспринимаем, что если люди объединились в дело, значит, они вот, и они всем и отвечают, да. Вот, а объединение капиталов, оно уже предполагает некую виртуализацию этого юридического лица. То есть, вот, соответственно, но это касается вот некой группы, выделенной из общества, да, то есть есть типа все общество, как у нас говорят, да, общество, власть и бизнес. Вот есть типа некое общество, а есть некий бизнес, который вот все такие, значит, организовал какие-то организации, юридические, да, там есть государство, которое тоже, значит, юридически как-то оформлено, есть государевы служащие, а есть типа некое общество, которое там ничье и само по себе ничего такого не организовало, да. Вот, а, соответственно, социалистическая идея заключается в том, что на самом деле это не важно, там, организовало оно или не организовало, но по факту там, все жители на территории какого-нибудь государства, они являются... Ну, вообще, или должны быть, да, и там все рабочие должны быть пайщиками, значит, предприятия, на котором они работают. И вообще все жители страны должны быть, вот, мы, короче, понимаем, да, вот страну как такое вот там, товарищество в юридическом смысле, да, всех живущих там людей. Вот. И вот и получается, что если у нас есть учредители некого юридического лица, у которого есть там устав, в котором как раз всякие ставятся цели те или иные, да, вот, то это же применимо с социалистической точки зрения, да, это же применимо и ко всему обществу в целом, то есть тут неважно, какие бы мы масштабы, и в принципе это можно даже там на все человечество распространить. Другое дело, что оно так в жизни не очень работает, но можно опять же сказать, что это по умолчанию так, но оно просто не усовершенствовано, да, не налажено. Вот, некачественно работает. Вот, и тогда, с этой точки зрения, потребители, вот, это все люди в положении, достигающих своей цели. Вот как-то так. Не достигающих, а формулирующих, да, достигающих — это уже работа, нет, вот именно это все люди, которые как-то формулируют свои цели в обществе, естественно, да. Просто одни прямо этим занимаются более, так сказать, ярко выраженно, или в каких-то областях редких, да, то есть не все ставят перед собой цели, значит, которые можно достичь с помощью корпорации, например, да. Ну, а вот, например, цели, которые можно достичь с помощью магазинов, таких общего назначения, ставит себе много людей, и поэтому создается ощущение, что это разные вообще миры. Вот. И, в принципе, от такого размытого представления легко перейти к нашей идее, что вообще, по сути, в ходе исторического развития, да, все должны прийти к такому богатству возможностей, чтобы они могли не стесняться ставить цели такие же, как сейчас ставят только, значит, какие-то избранные люди, и дальше уже иметь вот все средства, чтобы их достигать. Вот. Такая вот есть мысль. Это я сейчас про юридические лица, я просто вспомнил, потому что только на днях об этом прочитал, и мне кажется, что это подтверждает, ну, с исторической точки зрения, да, вот то, что у нас получаются некие намеки, что на самом деле заказчик и потребитель, или основатель организации, и потом, то есть получается, что все покупатели, вот представим, что есть основатель, который, или группа основателей, которая прямо создала юридическое лицо, да, и потом все, значит, развернула некую деятельность, а есть потом их покупатели. То есть могут быть на самом деле их акционеры, еще, да, вот, то есть те, которые принесли только капитал и в управлении не участвуют. Все, но они, тем не менее, вот именно капитал внесли. Вот, а есть еще всякие их покупатели, которые тоже что-то внесли и что-то забрали. Вот. Ну, тоже они внесли именно потому, что их целям отвечала вот деятельность этой организации. Получается, что они все заодно, и они все получаются просто разными способами, в разные пропорции, вот эти вот целеполагатели. Вот. Так сказать. И еще вот, когда их, на самом деле, противоположность, она, видимо, связано с тем, что, допустим, основатель организации может сказать: я хочу там получать прибыль, которой я буду распоряжаться там на заднем дворе. Вот. Ну или, например, я хочу там жить во дворце, то есть я хочу прокачать свой этот самый дом, да, в котором я буду отдыхать там. Вот. То есть я хочу в нашей организационной системе прокачать тот отдел отдыха, который обслуживает меня. Вот, как сотрудника, да, значит, поэтому я стану, значит, основателем там бизнеса, и перед бизнесом поставлю цель увеличивать количество денег, на которые я могу вот заняться вот этим вторичным производством потребительским, то есть купить себе все детали, из которых у меня получится дворец. Именно поэтому я ставлю задачу, что я хочу денежную прибыль, потому что денежная прибыль — это как бы вот заранее не предусмотренные детали, то есть заранее предусмотренные вещи, из которых я соберу себе дворец. Вот. Но как это сделать? Я, значит, должен тогда для других людей, у которых там деньги ходят, да, значит, ну, тоже произвести какие-то вещи, допустим, которые им нужны. Поэтому, значит, да, там цель — прибыль, но еще я буду вот делать эти вещи. В свою очередь, эти люди, которые придут, значит, и отдадут, купят у меня эти вещи, они это сделают, потому что им, в свою очередь, там, для чего-то нужны эти вещи. Вот. И поэтому получается, что если их считать как бы сооснователями организации. Ну, в том смысле, что если они не придут и не купят, организация просто умрет. Да? Значит, она перестанет работать, там ей не будет хватать денег, соответственно, точнее, и чего-то, что нужно выменить за деньги, она умрет, ну, как, допустим, организационная единица там, национального хозяйства, смотря в какую историческую эпоху, да, это мы рассматриваем. Вот, получается, что сказать, что... То есть, получается, я хочу сказать, что у этой организации, по сути, есть две цели. Это цель получения денег, ну, и, допустим, или можно ее заменить на то, на что человек потратит эти деньги. Например, там, цель оснастить этого сотрудника такими-то условиями отдыха. Вот, такими-то пафосными. Вот, а поскольку, опять-таки... Вот специфика этого такого потребительского производства в том, что нужно покупать конечные изделия. Их надо много, их надо всех соединить. Вот, поэтому и получается, что она формулируется как то, что я хочу денежную прибыль. Вот. Либо мне пришлось бы перечислять все описание этого своего дворца, а я на самом деле его, опять-таки, заранее не знаю, потому что это скорее, да, некая мечта. Она будет тоже детализироваться по мере того, как у меня будут появляться деньги, я буду богатеть. Я буду все это время детализировать, возвращаться вот в эту первую клетку, детализировать, вот какой у меня будет отдел отдыха. Вот. Соответственно, а есть вторая цель, это вот всех потребителей, которые будут эти деньги давать, значит, тоже, да, учредителям этой организации, и получать за это те вещи, которые эта организация производит. Вот. Ну и получается, что у нее как бы коллективный этот заказчик, потребитель, основатель. Коллективный, причем с неким открытым списком на самом деле. То есть у него может быть закрытый список вот каких-то, значит, этих капиталистов, которые на самом деле там своей продукцией не пользуются, да, а они вот этими деньгами пользуются. И потом их тоже, значит, тратят. Причем если они их тратят в этой же организационной системе, а если это современная экономика, то, скорее всего, ну, учитывая, да, что у нас организационная система – это вещь очень большая, они как бы маленькие, это в каких-то там у охотников-собирателей, в деревнях, там, да, там они локализованные, а здесь в основном это такое размытое очень. То получается, он в своей же организационной системе улучшит свой отдел. То есть вот он в каком-то отделе там, или в нескольких он участвует, ну, вот, например, отдел отдыха, да, отдел питания, да, там он, значит, делегирован организационной единице, там, его домохозяйству. Он хочет это домохозяйство прокачать до дворца. Ну, вот, как-то так. При этом и магазины, из которых он будет, вот, на эти деньги, он из магазинов будет, там, или каких-то там строительных фирм он будет заказывать, да, вот, все для своего дворца, они тоже, вот, скорее всего, входят в эту организационную систему. Ну, даже если они входят в другую, там, на другом континенте, с другого континента, там, закажет, не знаю, себе мрамор, то это тоже не страшно, ну, значит, он поучаствует во внешнеторговых связях. Ну, как бы, ничего такого. Вот. В общем, такая вот какая-то история. То есть у нас, мы когда примеры приводим, да, мы эту таблицу нашу, в основном, ну, мы примеры приводим в основном современные, продвинутые, достаточно такого сложного хозяйства. И мы в основном каким-то примеряемся организационным единицам, да, ну, прежде всего там с тем сектором, который мы сейчас рассматриваем. Если мы начнем взаимозависимости прослеживать, то получится, что у нас такая будет сложная молекула из этих организационных единиц, да, в которой как бы в разных ее завитках в одни и те же клетки как бы разные люди возвращаются и по-разному выполняют эти роли. То есть вот так вот. Вот, поэтому получается, что вот те, которые, значит, еще раз, которые основатели юридического лица, допустим, да, и они могут у себя там в уставе ставить целью извлечения прибыли, но получается, что они никуда не денутся просто физически от того, что есть еще открытый список клиентов, у которых цель не извлечение прибыли, получается. Потому что они клиенты, они какую-то, значит, будут услугу покупать. И тем самым они будут пополнять открытый список. Ох, Дмитрий нас покидает. А, Дмитрий, можешь напоследок какие-нибудь мысли по ходу высказать? У меня были какие-то, к сожалению, я там где-то, ну, не стал прерывать разговор. По поводу, была мысль как раз по поводу там технических систем, когда мы обсуждали. Ну и по поводу зеленого сектора своего. Но это, наверное, лучше на потом оставить обсуждение. Ну хорошо. Да. Я лучше, наверное, обдумаю, просто мне завтра и вставать пораньше. Да, кстати, я хочу напомнить, что организационная система и техническая система пространственно могут не совпадать. Насколько я понимаю. То есть это разные вещи. Потому что техническая система это то. Даже как правило, они не совпадают. Да, техническая система это то, что ну, движется, да, там работает, то есть это некая совокупность машин, ну и людей, которые в данном случае выполняют функцию исполнителей, да, там, приводят эти машины в действие, вот именно которая физически живая, то есть она физически работает. А организационная система – это уже роли людей, ну, в том числе людей с этими машинами, которые организационную составляют вот такое организационное целое, которое тоже вместе работает. Но они могут друг с другом, так сказать, не совпадать. Могут там, ну, то есть одна организационная система может охватывать там несколько технических систем. Запросто. Может одна техническая система использоваться там, охватывать несколько организационных систем. Это уже как они там. Как правило, организационная система больше, чем техническая система. Ну, ну так по идее, должно быть. Больше она использует несколько частей технических систем. То есть техническая система может быть, наверное, больше, но организационная система будет однозначно использовать там какие-то куски нескольких технических систем, небольшие куски, но тем не менее. По-разному может быть. Вчера смотрели этот лекцию Дерипаски, так вот у них там. Я думаю, организационная система микроскопическая по сравнению с технической системой, разнесенной по всему миру. Нет, вот я тут не согласен абсолютно. У них организационная система не микроскопическая. Она включает в себя это довольно большое количество там, единиц по всему, опять же, тоже по всему миру. Просто другое дело, что, условно говоря, там какая-нибудь, ну, к примеру, мне ближе всего, строительная организация, она использует части технической системы, которые не входят в эту организационную систему. Например, там, я не знаю, части энергетической системы. Ну, как правило, это самый простой вариант. Но используют много, ну, большое количество технических систем. А вот, ну хотя, наверное, и наоборот бывает тоже, что одна там техническая система может использовать там несколько организационных систем там, в своей работе. Но мне кажется, что вот ну, такой предыдущий вот вариант, он чаще встречает. То есть они пересекаются, но очень редко, когда совпадают. В общем, когда мы хотим техническую систему себе представить, мы представляем чисто такой физический процесс работы вот, машин, людей, и вообще игнорируем вот эти вот роли, кто там кому руководитель, кто игнорируем их общение, если это не подача сигналов, имеющая опять-таки техническое значение. Вот. И вот смотрим, значит, охватываем все компоненты, которые вместе, вот одно живое, значит, целое, через которое проходит энергия, через все это, да, чтобы она функционировала. и все, так сказать, там подключения. Поэтому у нас получалось, когда мы, вот, когда мы ввели понятие, да, значит, этих систем единиц, когда стали рассматривать, что происходит, когда мы что-то втыкаем в розетку. А ведь там же эти электросети, да, они обширные, там целый континент подключен, допустим, как в Советском Союзе, к единой энергосистеме. И нам пришлось согласиться, что, по сути, ну, все электроприборы, все заводы, все машины, которые к единой энергосистеме подключены, все энергостанции, которые на это работают, да, они все являются одной всего лишь технической системой. Потому что оно по факту единое, то есть нигде ты не проведешь, оно работает все вместе. Вот. А, соответственно, как бы на организационную надстройку ей в какой-то степени пофигу. Ну, хотя по сути организационное, только организационное вот это вот, организационное, усложнение организационных систем позволило соорудить такую огромную техническую систему. Вот. А, соответственно, организационная, она должна вот обладать всеми там средствами безопасности, логистики, там всего-всего-всего, чтобы работать именно организационно, чтобы люди, так сказать, вот себя вот там отдыхом, там, в том числе и оснащением с помощью вот этих технических систем, да, обеспечивались. Они образовывали организм уже организационно. Вот, и поэтому, если говорить про компанию Дерипаски, то, ну уж точно, все вот их эти месторождения, там, все компании, которые они используют для транспорта, это все, ну, они входят и в, как бы, и в техническую часть, но входят и в организационную, входят точно. Одну, то есть если они подряжают какую-то организацию для того, чтобы возить там свои грузы, то значит эта организация входит в их организационную систему вместе со всеми заказами остальными, которые она выполняет. И тут все получается очень сильно взаимоувязано. А соответственно, чтобы она, эта организация, выполняла им все заказы, значит, она должна тоже, значит, существовать. Значит, все там, опять-таки, дома, где живут ее сотрудники, все-все-все, что вот она, все, что нужно уже для ее жизни, да, поскольку она выполняет подряд, тут тоже входит в эту организационную систему. И так, на самом деле, у нас получится, что, наверное, большая часть мира современного – это вообще одна организационная система. Но их все равно много, потому что все равно есть какие-нибудь, ну, там, по-любому, автономно живущие деревни. То есть, на самом деле, их будет много, в первую очередь, за счет реликтов исторического развития. Когда, соответственно, все не были так друг с другом увязаны. Поскольку такие реликты есть, то легко доказать, что организационная система у землян не одна. Вот. Ну, и это же означает, что можно новые создавать. То есть, в принципе, можно, где-нибудь спрятавшись от большого брата, да, и вот такой самой большой в мире организационной системы, создать по каким-нибудь историческим старым принципам, но при этом какими-то новаторскими средствами, вот новую организационную систему. Вот, возможно, какой-нибудь ИГИЛ является примером такой попытки. Вот, кстати говоря, потому что они четко, они берут архаичные принципы, они берут некоторые современные технологии, и пытаются, значит, делать что-то, что все очень не хотят, чтобы они делали. То есть сказать, что прям остальное человечество к ним хочет с ними сотрудничать и с распростертыми объятиями, да, нельзя. То есть кто-то там с ними может и сотрудничать, но вообще в большинстве своем все от них шарахаются. Но, тем не менее, они там как-то худо-бедно существуют и выгрызают свои ресурсы для того, чтобы как организация существовать. Вот, видимо, это пример вот такой. Ну, это называется как раз там неоархаизация, да, потому что это что-то новое, это не историческая штука, да, не сохранившийся реликт древности, это нечто новодел, да. Плюс у него есть какие-то современные, они там по мобильному телефону разговаривают уже какие-то. Хотя вот опять же, они по мобильному телефону, ну, опять-таки, будем считать, если они, что они должны какой-то своей мобильной связью пользоваться. То есть, если они пользуются, вот там, не знаю, интернетом уже и каким-нибудь телеграммом, то уже, опять-таки, вопросы. Это все-таки какое-то отпочковывающееся, получается, направление. Но если они какими-то прям пользуются... Ну, в общем, то есть тут вот с современностью, из-за того, что как все интегрировалось, вот с выделением именно, получается, очень много народу в одну организационную систему попадают. Но то, что они технически не в одну техническую систему попадают, ну и тут тоже происходит на самом деле интеграция. Вот. Это как бы легче установить, но тоже это постепенно все перемешивается. Вот, но при этом вот это вот, почему я сказал, что вот если использовать таблицу Суздаля, то получается это какой сложный белок, да, там с множеством ветвей. То есть мы как бы эту таблицу друг с другом, ну, как бы расслаиваем разными частями. Вот. И у нас в каждой клеточке получается там огромное количество разных видов деятельности, но если мы начнем тянуть вот эти взаимосвязи, мы придем к выводу, что это все делается на самом деле в одной организационной системе. Просто она очень-очень-очень такая переплетенная. И она склеена подчас из частей, которые исторически возникали даже в разных организационных системах. А потом они вступили, значит, там, в сотрудничество или как-то, и переплелись. И потому что, поскольку они исторически были когда-то независимыми, то у них торчат какие-то вот такие куски, которые были предназначены для независимости. И поэтому так на нее смотришь, и кажется, что, государство, ну это там большое государство, но это же должно быть суверенное государство, которое там, себя всем обеспечивает. А потом начинаешь смотреть, выясняется, нет. Это когда-то было возможно, или там было задумано как суверенное, или там когда-то было действительно самодостаточное, а теперь оно повязано со всеми остальными. У него некие такие выпирают куски, рассчитанная на самодостаточность. Вот. Ладно. Так, ну... Ну, мне кажется, такая сложная мысль, из-за которой мы отвлеклись от определений, что получается, что то, что мы считаем какой-то внешнеторговой деятельностью для там, организационных единиц, оно все протекает фактически между сотрудниками одной организационной системы. Это как бы один момент. И второй момент, что получается, что вот эти вот те, кто организуют производство, и те, кто выступают потребителями, они не по разные стороны прилавка, а они на самом деле по одну сторону находятся. Вот. А, видимо, они по сторону спроса. То есть у учредителей, допустим, есть спрос на прибыль. Ну, опять-таки, держим в уме, что они не будут эту прибыль кушать. Ну, если они, скажем, не вот эти числовые бешеные, которым надо просто большое число прибыли, да, и они уже получают от него эмоциональное удовлетворение. Вот. Ну, и то они там, не знаю, получат какую-нибудь славу. Я не знаю, мало кто, как царь Кощей над златом чахнет, да, то есть просто только вот наслаждается личным созерцанием количества своего злата, да. Обычно там люди хотя бы хвастаются. Ну, в общем, на самом деле деньги подчас не конечная цель. Вот. Это как бы спрос у учредителей коммерческой фирмы. А есть спрос вот у этих всех покупателей, у которых открытый список. И которые, может быть, вообще никак не фиксируются. Там пришел человек, купил помидоры, там, ему, может быть, даже чек не пробили. Но, тем не менее, он побыл вот этим вот заказчиком, да. Вот, у него просто немножко на другое. То есть, эта фирма, она производит несколько, она же может несколько продукций производить. Вот прибыль – это еще одна продукция, которую она производит, получается. Вот. Ну и все там, на что эта прибыль будет потрачена. Там, если она будет потрачена на дворец, значит, вот она, фирма производит дворцы на самом деле. Ну, скажем так, фирма производит, если, значит, вот это, допустим, какой-нибудь совладелец фирмы, значит, покупает, строит себе дворцы на прибыль от работы этой фирмы, то получается, что фирма производит финансовое обеспечение вот некой финальной сборки дворца. То есть, мы когда говорим «производит дворцы», то нам представляется, что это вот какие-то заводы, которые камень производят там, для дворца, там, непосредственно строительные работы, да, но есть еще вот этот вот заказчик дворца, который говорит, что мне, пожалуйста, вот в таком стиле, вот из такого мрамора, там, и так, он тоже участвует вот, да, в процессе уже финальной сборки этого дворца из всех компонентов. Поэтому, поскольку он это делает на деньги, которые ему принесла там, фирма, которой ему принадлежит, а деньги являются промежуточной целью, да, то получается, что, да, и деньги в уставе как цель, они указываются только потому, что заранее это как бы у человека есть мечта, на что он там потратит, да, он не может заранее, он еще находится в процессе уточнения этой своей цели, он не может в уставе написать сразу, значит, что его цель получить вот там такой-то дворец, да, а вот, он на него копит, да. Вот, получается, что эта фирма, она не только производит там какие-нибудь мобильные телефоны, она еще этот дворец производит. Вот. И поэтому получается, что у ее вот этих основателей есть цели всех ее клиентов там, получить мобильные телефоны, да, а есть еще цели вот этих учредителей получить то, что, ну там, прибыль, и через прибыль то, что они там на нее купят. Дальше. Вот, и один список, ну, не обязательно закрытый, да, там, у какого-нибудь акционерного общества, пожалуйста, и список тех, кто хотят прибыль получать, он тоже открытый. Люди приходят, да, или, на самом деле, а может быть какая-нибудь организация, которая обслуживает конечный список клиентов тоже. Там, только для какой-нибудь специальной организации, там, работающая для какой-нибудь императорской семьи. И там конечный список клиентов у нее. И все. Вот, соответственно, от этой мысли один шаг до мысли, что давайте не будет такой сильной разницы между вот этими вот клиентами и там, учредителями, да, или там этими совладельцами. И, собственно, социалистическая мысль, она в этом и заключается, что давайте-ка у нас там будет единое хозяйство, и граждане, которые в нем и так работают, то есть давайте мы представим организацию такого масштаба, которая предоставляла там все разнообразие профессий и, соответственно, производств, чтобы все потребители продукции, которая вообще, точнее не так, чтобы эти люди на работе могли произвести, значит, да, все для удовлетворения своих же потребностей, как потребители. Вот. И тогда получается, что вот такой поляризации между вот этими вот клиентами данной, ну, любой данной организационной единицы и какими-то учредителями, которые через деньги чего-то там больше получают, чем другие, а поляризация, она выравнивается. Вот. И, кстати говоря, такое представление, вот, оно способствует как бы пониманию естественности этого выравнивания. Вот, ну, я имею в виду, если мы вот, сейчас пытаемся... Ну, мы сейчас скорее комментарии сочиняем, да, потому что там целеполагатель и целеполагатель, но это некий комментарий, разъясняющий, а вот человек, который задался целью купить помидоры, да, он является целеполагателем фермы, которая помидоры производит, да? А кто тогда такой ее владелец? А кто тогда такой ее там директор? А кто тогда такой ее там акционер? Вот. И что за цель такая там получить прибыль, например? Вот, получается, что такое представление, оно очень сильно облегчает просто понимание того, что такая поляризация целей, да, она, ну, не обязательна. Вот, а представление, что есть клиенты, а есть некие владельцы, и что это на самом деле не одного сорта роли. Вот, оно, соответственно, закрепляет, что должна быть поляризация. То есть одни будут концентрировать прибыль, а другие там что-то получать конкретное. Вот. А потом те, которые концентрируют прибыль, они себе, значит, что-то такое эксклюзивное на это достроят. Вот. Пока все из помидоров варят себе там суп, кто-то из прибыли себе варит дворец. А на самом деле это сделала одна и та же, ну, одна организация сделала. И тем, и другим. Вот. Еще это интуитивно, это напрягает мое представление об обмене. Предполагается, что это как бы обмен, а, ну, то есть одни заплатили там за помидоры, а другие получили, значит, плату, потом пошли там, купили себе дворец, чтобы был некий обмен. А так получается, что Это как-то не так выглядит. То есть они были целеполагателями, просто то есть это они являются неким открытым списком целеполагателей одной и той же там, организационной единицы, ну или, допустим, даже одной из функций организационной системы, да. Вот, они были, но просто, ну, была не одна цель, а у этой группы целеполагателей, значит, вот был некий набор целей. Одним было важнее одно, другим было другое, и поэтому одни уступили этим там, деньги, допустим, а эти уступили этим помидоры. То есть организация сработала, и в процессе того, как она срабатывала, они вот детализировали каждые свои цели, и вот так вот от работы этой организации каждый забрал, получается, что-то, что ему было ближе. Получается, что для правильного все-таки трактования нам необходимо, ну вот, обобщаем и обобщаем, все-таки рамки ставить рассмотрение, чтобы ну, давай получать, но... двигаться в обратную сторону, то есть до обобщали до предела, а теперь возвращаемся. В этом представлении получается, что все занимаются только производством. Вот. Можно отметить, что все делают. Все вот, ну, цивилизацию производят. То есть даже когда ты как бы потребляешь, а потребление это просто входящий поток каких-то, значит, вот, штук, из которых ты что-то объединяешь. Или как ты их там обрабатываешь и передаешь дальше. Да? Потому что там завод, потребитель, там материалов, там, домохозяйство, потребитель изделий с разных заводов, которые еще из магазина поставляются. Вот, там какой-нибудь... Нет, получается, что мы ее производим постоянно, и эту вселенную, и ее же потребляем в виде впечатлений. То есть замыкается как-то круг, получается. Ну вот, кстати, хорошая идея, потому что, учитывая, что мы в итоге, у нас синтаксический уровень, он на самом деле верхний. Вот это замечательная, кстати, идея, да, что, да, поскольку синтаксический уровень выше, чем организации, то логично передача эстафеты туда. Вот зачем мы познание и творчество осуществляем, то есть это так просто не ответишь по аналогии. А пока что, пока синтаксический уровень развития не заполнился передовой, можно спокойно жить. Вот. Да, кстати. Потому что что такое впечатление? Это, ну, в данном случае на человеческом мозгу развитие некой цивилизации знаков. Ну, в общем, какого-то вот такого знакового мира. Вот. В этом смысле, видимо, изобретательство и творчество – это некая рационализация того, как получать более качественную пищу. То есть, если впечатление рассматривать как пищу, то… Там еще есть такой момент, что если ты будешь просто фантазировать, да, то ты можешь просто фантазировать какие-то уникальные синтаксические штуки, которые неосуществимы в реальности, ну, какую-нибудь Футураму, да, вот, мультик Футурама, да, там много всяких штук, которые просто остроумные, странные и так далее. Вот, можно еще что-то более странное фантазировать. С одной стороны, это, конечно, ну, это есть развитие знаков, несомненно, каких-то знаковых явлений. Но с другой стороны, нет некой положительной обратной связи. То есть, если ты сочинишь не абы какой-то уникальный образ, а там изобретешь там, не знаю, новую какую-нибудь машину или еще что-то, и обработаешь с помощью этого образа реальность, то эта машина может принести там какие-нибудь хозяйственные результаты, и ее начнут копировать. Она таким образом начнет восприниматься большим количеством людей и так далее, и так далее. И как бы получится некий процесс с положительной обратной связью. Или мы вот рассуждали про плановую экономику. Так, да? Почему плановая экономика перспективнее? Это, кстати, аргумент, который никто не называет, что просто она предъявляет более высокие требования к их мышлению и к какому-то научному обеспечению. То есть она не предполагает экономии на мышлении. А рыночная экономика, сколько вот мне приходится слышать, да, таких вот рыночников рациональных, они все аргументируют как? Они говорят, что это надежнее. То есть, смотрите, плановая может навернуться, потому что если мы, у нас ученые подкачают вообще там, расчеты подкачают, да и вообще там не может, мы не можем построить такую, значит, систему, которая будет принимать в единицу времени столько же, значит, хозяйственных решений, сколько принимает рынок. Да, вот я недавно только это слышал. Вот, поэтому мы не должны пытаться, потому что это же у нас будут неудачи на этом пути, да. Вот, а на самом деле, ну и хорошо, то есть если мы будем пытаться, мы не будем экономить на мышлении, да, то есть мы не будем на вот этих, ну и на самом деле не только мозговом мышлении, но еще и любых там каких-нибудь вычислительных и прочих системах, которые со знаками имеют дело. Мы не будем ограничивать рост синтаксического мира, а при этом вот, то, что будет какая-то хозяйственная польза от этого, это положительная обратная связь. То есть, если нам удастся такую, значит, раздуть прям переусложненную вот эту плановую систему, которая столько знаков будет генерировать, что в итоге получится вполне жизнеспособное хозяйство, да, развивающееся, то все, значит, оно, это вот эта его жизнеспособность закрепит вот это буйство, да, мышления. Просто закрепит его во Вселенной. А в случае с рынком они говорят, что ну как же, вы будете пытаться сделать плановую систему, и обязательно будете ошибаться, она будет хуже работать, пока вы ее не сделаете достаточно мощной. Да? Зачем вам это? Зачем вам эти шишки, да, когда в принципе можно вот просто довериться рынку и вот, соответственно, какие-то закономерности, какие-то там эти анализы не плодить. Сверх необходимо. То есть для рыночной экономики тоже эти исследования и прочее нужны, но до определенного предела. Вот. А если с точки зрения выживания смотреть, то эта аргументация, она неопровержима. А если с точки зрения эволюции смотреть, то есть что предполагается не просто выживание, а предполагается еще развитие, да, предполагается некая модификация выживающего. То есть, естественно, никто не спорит, что надо оставаться в рамках выживания. Вот. Но просто дальше есть развилка, которую не замечают. Вот они же говорят, что как бы плановая экономика – это смерть. Да? Это вы в итоге впадете в некий клинч, у вас там, не знаю, начнутся пустые прилавки, грубо говоря. Да? Все будет плохо. И в итоге народ скажет, свергаем это все. То есть система умрет. Вот. А вопрос в том, этого не надо. Но вопрос в том, что надо меняться. Не надо там, стоять на месте. Да, вот это интересная мысль, что, да, что как бы мы не обменом занимаемся, мы все вместе нечто строим, но поскольку как бы мы что-то, то есть мы все производим, мы во что-то усилия отдаем, и сказать, что мы просто строим, ну, вот нечто в мире, да, там, перерабатываем биосферу, но ничего сами не получаем от этого, да, это как-то странно, то есть, получается, мы просто выкидываем там свои жизни, да, вот, но, получается, поскольку мы, у нас тут есть это мышление, которое в какой-то степени, оно вовсе не достояние, то есть, это некое, как мышление, как синтаксическая структура, не привязан к телу, то есть, это не работа на там, зверя, да, как бы. Ну, хотя бы тут не надо никаких пересадок личности в компьютер, да, просто там личность автора в его мыслях спокойно живет после его смерти, его инструкции так или иначе могут там другими людьми подхватываться и исполняться. Там, воля его там, в его изобретениях все равно делает там, то, что он хотел. Правда, не всегда. Там могут быть искажения, могут быть там, всякие. Но это уже вопрос, что ничто не вечно в мире, все портится. Но, в принципе, то есть, понятно, что то, что человек у себя вот, в виде мышления выращивает, знаковое, да, там свое, это он на самом деле опережает даже организационный уровень этим. Ну, он вне организации, он не может этого делать хорошо. То есть только на животном уровне. Он организациям обязан развитием в этом направлении, но просто в этом смысле он может пойти еще дальше. Вот. Ну, как бы да, то есть мы ради вот еще больших возможностей для творчества, для познания, для видообразования каких-то новых вот вселенских форм, то есть тоже видообразование, это значит нечто синтаксически новое, да, нечто должно быть, ну, только должно быть материализовано. Вот. Мы как бы для этого мы все производим, производим, производим и производим. При этом, наверное, можно, если у нас тогда получается вот, это, вот эти потребители, которые домохозяйство, допустим, создают, они это просто некий подвид целеполагателей, да, то ничего не мешает посмотреть, как там эти целеполагатели вот так же могут дробиться по, ну, как бы стадиям передела, да, то есть есть там первичные там ископаемые, энергия, да, потом какие-нибудь из них делаются там материалы, потом из них делаются какие-нибудь изделия, потом из этих изделий что-нибудь собирается, вот там укрытийные единицы, укрытийные системы, то есть из единиц собирают системы, там, из орудия орудийные системы, вот. Просто я хочу подвести к сборке, там, например, города, то есть получается же, что есть какой-то, может быть его сейчас нет, но есть некий там планировщик города, например, да, для которого на самом деле те домохозяйства, которые собрали вот эти потребители, они являются кирпичиками, которые он, ну, вот в случае с передвижным жильем, да, там, как у Хлебникова, там, там вообще это может быть буквально реализовано, то есть ты себе покупаешь этот вот, эту мобильную, ты себе, значит, снаряжаешь эту мобильную секцию, а потом есть какой-то, значит, душа компании, которая, значит, говорит, а давайте вы все ко мне, значит, приезжайте-ка вы все ко мне и соберите-ка у меня здесь город. И они такие, значит, поехали и собрали у него город. То есть, получается, он выступает еще таким целеполагателем, потребителем их домов, а он просто хочет, чтобы вокруг него был город. Ну, он, в принципе, он их никак не, он их не ест. Он их не, ну, в каком-то смысле он их обрабатывает логистически. Он говорит, а сейчас я вам такое, значит, так вас позову, что я обработаю ваши координаты, и вы все приедете ко мне. Ну, куда я скажу, не знаю. На фестиваль сюда. Вот, и тогда вот получается, что он производитель еще следующего масштаба. Вот, и вот эти вот потребители, которые, ну, мы представляем, например, в там, в нынешнем обществе обывателей, да, которые там свои домики там, или квартиры обставляют, обставляют, обставляют. Вот, а тут получается, что, да, и они в какой-то степени являются, ну, они все-таки город тоже собирают, но они город собирают стихийно, то есть сказать, что, то есть у них город собирается, то есть сказать, ну, там, в случае какого-нибудь условного Петра Первого, да, если он, предположим, что он реальный персонаж, который сказал, здесь строим город, да, ну, вот это скорее пример тогда человека, который сказал, все, приказал всем съезжаться сюда, привозить камни, привозить там стройматериалы, работать, строить здесь город. Это производство города, да, тогда, да. Вот, ну и то это император, в общем, и то в определенный исторический момент. А так-то города, они еще, ну хотя, наверное, там Новосибирск какой-нибудь, ну, в общем, обычно города, они все-таки стихийно появляются. Это уже потом их подталкивают, когда он уже появился, он разрастаться он может, ну, не знаю, это можно считать тоже, да, неким призывом. Ну, в общем, наверное, точно, нет, все-таки в истории бывают случаи, когда есть какая-то там группа, которая призывает вот укрытие там строить здесь, перемещаться, переселяться сюда, вот, и получается выступает вот этим потребителем следующего порядка. Вот. Ну, конкретно же моногорода существуют. Ну, да, моногорода. Ну, моногорода, кстати, это вот четкий пример отдела отдыха предприятии. Потому что, как правило, это вот люди там, ну, отдел отдыха, отдел питания, отдел еще каких-нибудь там, какие-нибудь услуги, потому что там... Соцобеспечение, так да, да. Понимаю. Ну, впрочем, на самом деле укрытия, вот эти жилые, да, по крайней мере, они, как я понимаю, они в основном отделом отдыха всегда и являются, потому что у них главная функция – это ночной сон. То есть это крыша над головой, да, то есть, а все остальное там, это уже на ворота. Ну, еще там могут быть какие-нибудь библиотеки полезные, там много чего еще может быть, но вот такое вот минимальное, чтобы найти, где у нас в организационной таблице, где у нас контакт с жильем, именно жильем обывательским, то вот отдел отдыха, он самый претендент. Понятно, что есть еще там укрытия, склады какие-нибудь, еще там тысяча видов, но вот именно где люди ночуют, потому что они ночью отдыхают. То есть вот это, есть другие виды отдыхов, но это самый такой. Ну и делают новых людей. Делают новых людей. Ну, они могут и под открытым небом делать новых людей. В принципе, но они, в принципе, и спать могут под открытым небом, ладно. Так. Да. Ну вот, кстати, с терминами у нас называется основать. Основать с вот этими открытым списком клиентов не ассоциируется никак вообще. То есть, вот те сотрудники, короче, вот это как экономист Сергей Дорожко всех учит, да, что ну, он как раз учит тому, что кривая спроса и предложения – это как бы фигня, а правильно представлять именно так, что у нас все люди являются потребителями, да, и все являются участниками производства, да, грубо говоря, они в рабочее время они все поработали, потом все пришли и купили то, что они произвели, когда поработали. И это очень важная такая идея, позволяющая его модель дальше вообще строить. Потому что он дальше говорит о том, что вся совокупная зарплата, все, что людям выплачено в виде зарплаты, ну, это в очень таком упрощенном случае, должно равняться всему, что они потом заплатят за товары, которые они приобретут. Ну, понятно, что там есть еще всякие задержки по времени, есть накопления, есть там, то, что они не купили. В общем. Но если вот брать именно такую первую упрощенную модель, то вот все, что нет каких-то отдельных людей-покупателей и нет каких-то отдельных людей-производителей, что это одни и те же люди. Вот тогда у нас, если также вот рассматривать, не знаю, там все человечество или какую-нибудь очень большую организационную систему, да, ну, которая себя всем, на самом деле, любую организационную систему, которая себя всем обеспечивает, да, там, деревню автономную, что угодно, то вот получается, что в этом вот первом ряду у нас целеполагание это функция людей в фазе потребителей, а вот когда они нанимаются как сотрудники, это их же функция, но как производители. Вот. Но ведь это же и называется ролями. То есть сейчас я в роли производителя, сейчас я в роли потребителя, сейчас я в роли там, ну, вот, другой. Это-то да. Но тут получается некое требование, что когда мы именно организационную систему с помощью таблицы представляем, у нас в этом ряду все есть и там, и там. То есть, вот мы еще говорили к вопросу, кто нанимает первого там основателя. Вот. Но, в общем, его не только... Пум-пум-пум-пум. То есть получается, нет, получается, что это всегда так. То есть даже там для какого-нибудь несправедливого капиталистического общества, да, мы должны подходить к тому, что это... Ну, кстати, Дорожко так и подходит. Потому что он при моделировании, он вообще не делит там социализм, не социализм. Он исходит из того, что вот всегда вот так. Просто дальше есть разные болезни. То есть там получается, что да, если у вас как бы очень сильно неравномерная, вот сильно неравномерные возможности, как мы приводили, да, там, в пример. Значит, люди как потребители не могут себя проявить там, на полную катушку, а как производители их там перенапрягают, да, то это значит, что, соответственно, модель покажет, что там все будет медленно развиваться. Вот. А, соответственно, какое-нибудь социалистическое общество, там, да, там будет экономический рост и прочее, совершенно другие будут темпы, потому что там это гораздо лучше сбалансировано. Вот. Вот, нет, просто получается, что они как бы и там, и там. Но для организационной системы. А если мы рассматриваем организационную единицу, а в современном мире мы чаще с этим сталкиваемся, то мы как раз, у нас получаются некие скрытые параметры, мы этого не увидим. То есть мы, если мы подходим и говорим, что ага, у нас вот целеполагатель, да, это значит, ну хорошо, заказчики, там, какие-нибудь акционеры и основатели, да, а вот сотрудников мы наняли вот тех, которые работают. А дело в том, что эти сотрудники, которые пришли к нам работать, они как заказчики выступят по каким-то товарным позициям, которые мы не производим. Они там на рынке выступят. И поэтому получается, что прикладывая вот только к организационной единице эту нашу, вот этот желтый ряд, да, мы, получается, скажем, что ага, вот ты вот здесь вот заказчик, а ты вот здесь вот сотрудник. Но в организационной системе, которая самодостаточна полностью, она, значит, всех своих участвующих людей всем обеспечивает и отдыхом, и питанием, и всем-всем-всем. Поэтому там получится, что когда мы начнем перечислять всех заказчиков в этой организационной системе, туда попадут все люди. Когда мы будем всех сотрудников, ну, понятно, что у них будут разные заказы, да, там разные подборки заказов. Когда мы будем перечислять всех сотрудников, туда попадут снова эти же люди. Только у них будут разные, значит, должности, на которых они сотрудники. И это все вот в этом желтом ряду. Ну, да, конечно, но когда мы таблицу прикладываем только к организационной единице, там такого вот, что все здесь и все здесь, там такого не будет. Там будет как-то разнесено. Ну, кто-то может перекрываться. А вот, Сергей, поясни, пожалуйста, что значит рассматривать один уровень одного процесса. Ну, то есть, например, если мы рассматриваем уровень, так сказать, отдельных людей, то и рассматривать уровень отдельных людей, как взаимодействуют люди в отдельном процессе, например, учреждения какого-нибудь проекта под какую-нибудь конкретную цель. А если мы рассматриваем уровень организации, рассматривать уровень взаимодействия организаций в одном каком-нибудь проекте на какую-то цель. И не смешивать две ситуации друг с другом. Ну да, я согласен. Это, перемещая рамки рассмотрения, всегда делать это осознанно и всегда указывать на то, что сейчас мы рассматриваем вот это. Ну это точно, сейчас, да, мы рассматриваем людей, а сейчас мы рассматриваем организации. Это точно. Сейчас мы рассматриваем единицы, а сейчас систему. Но как-то надо эти уровни научиться различать. Ну вот у того же Дорожко, я уже говорил, там, значит, есть рабочее место, ну то есть вот отдельный человек, да, рабочее место, подразделение предприятия, то есть рабочее место, подразделение предприятия, предприятие, потом отрасль, то есть состоящая из множества предприятий, потом регион, потом государство, потом мир. Вот. И, ну, с нашей классификацией это бьется все по смыслу хорошо. Кроме региона и отрасли, наша классификация рекомендует их местами поменять. Я не знаю, ну, наверное, это как-то от какой последовательности они стоят, может. Ну, в общем, наша система как бы говорит о том, что надо считать отраслью объединение предприятий, которые находятся в нескольких регионах. Регионом считать что-то, где пересекаются несколько отраслей, но никакая отрасль, можно сказать, не представлена целиком. Вот, а у него очередность такая, что есть как бы отрасли в регионе. То есть он может из, там, ну, наверное, я, правда, детальнее не вчитывался, это просто исходя из такого краткого изложения. Вот, ну, правда, у меня, честно говоря, стали закрадываться сомнения насчет, что там есть регион и есть государство некое. А дело в том, что государства у нас есть, бывают разного масштаба. И вот здесь вот у меня закрались некие сомнения по поводу того, не придется ли вот Дорожковскую модель как-то немножко напильником обрабатывать, потому что, ну, государство – это, опять-таки, штука некая юридическая, Люксембург – государство, да, и США – государство. Вот, и, а регионом он называет, значит, то, что меньше государства, это, значит, какое-то вот подразделение, да, они тоже бывают разного масштаба, и, соответственно, есть куча государств, которые размером с регионы. Других государств. И вот здесь какой-то, хотелось бы, более физичный, что ли, принцип. Вот. А он-то почему так делает понятно, потому что у него вся система обучения и моделирования привязана к этим всяким официальным ООНовским стандартам. То есть, а там, ну, как бы, есть юридические государства, да, и есть там, никто не будет Словакию там сравнивать с какой-нибудь Вологодской областью. Вот. Хотя, как бы там, по масштабу они могут быть вполне сравнимы. Вот. И не только по географии. Как-то немножко странно вообще выглядит введение, ну, как бы, территориального признака, а в описании структуры вот, по содержательному. Экономики, а есть всякие месторождения полезных ископаемых, на самом деле есть экономические торговые пути, есть экономические компоненты, которые территориально действительно привязаны. То есть, просто если дальше расшифровывать, можно же, вот, наверное, вот как-то так и надо поступать, то есть ту же логистическую цивилизацию, теорию цивилизации использовать и говорить, ну, расшифровать, что такое, условно говоря, Словакия, что это Словакия, это вот такой-то там горнодобывающий район, а вот такие-то, такой-то кусок такой-то реки, и вот так вот исторически они совместились и откололись от остальных таможнями, да, какими-то, значит, себя окружили. То есть как-то вот расшифровать, что стоит, ну, это из истории можно сделать, из экономической географии, да. То есть что стоит за каждой вот этой вот. И также, ну, от, внутри больших стран тогда тоже, значит, надо расшифровать их области, да. Вот. Тогда можно как бы увидеть суть. Ну, по сути, и суть экономики, и некоторую суть истории каждого государства. Вот. А это уже будет напрямую связано с тем, какие там предприятия и так далее. Или были, или могут быть. То есть, на самом тоже, кстати. Это может, ну, может быть подсказка направления развития. Ну, так, собственно, не ищутся, да. То есть, если там, не знаю, цены на что-нибудь на мировом рынке повышаются, то в каком-нибудь месте, где это лучше всего производить, скорее всего, произойдут какие-нибудь инвестиции и там начнут это производить. Если это там стало рентабельным, сразу открылись возможности в тех географических точках, где для этого условия получше. Может быть, где-то там и запустится. Вот, так, ну это по поводу уровней, значит. Да, поэтому уровень человека там существует точно, и это человек именно и в обывательской, и в исполнительской ипостаси. А вот остальные уровни, они все привязаны к уровню руководства. То есть тут на самом деле получается человек-руководитель. То есть вот за уровнем там подразделения предприятия, там, региона и так далее стоит какая-то оргструктура. Вот. То есть говорим организация, подразумеваем, что там будут какие-то люди, ну, то есть сотрудники-руководители. И они учтены уже здесь, поэтому они учитываются тогда, когда мы вот эти уровни организации упоминаем. А поэтому, когда мы говорим про людей отдельных, то это исполнительская, обывательская ипостась. Вот. Получается. Ну, дорожкой это называется рабочее место, но на самом деле там работа домохозяйства это тоже рабочее место. И покупка это рабочее место. То есть, когда ты ходишь по магазинам и что-то скупаешь, то ты тоже, это тоже рабочее место. И когда ты со своим мобильным жильем поехал на там, фестиваль составлять какой-то город, это тоже рабочее место. Ой, а нет, вру, не когда ты поехал, когда тот, кто тебя позвал туда, он строит этот город из комнат, из домиков. Причем похоже, что он, который вот так вот всех позвал куда-то съехаться, он еще и при этом не руководитель. Ну так-то. Или руководитель. Потому что нет. Инициатор. То есть он может быть запросто даже и обывателем. Это как-то. Просто радушный такой. Вот это поворот. Не, вообще он должен быть будет. Он должен быть не классовым будет Ленином. Во. Я вышел, потому что мне как-то это как-то странно. Нет, он вот должен быть. Будет Ленином, или он мог, если что-то такое происходило раньше, то он мог демонстрировать некие будетлянские, протобудетлянские черты в этот момент. Не, просто уже занят, ну как бы занят, понятно. Обыватель, он в укрытии, он укрытие собирает и в укрытии что-то собирает, да? Там исполнитель с помощью орудий что-то делает. Обычно, вот есть обывательская жизнь, исполнительская жизнь, кто-то пошел на работу, что-то с помощью орудия поделал, потом вернулся домой и там этот самый домик нарастил, да? Вот. При этом организационные уровни мы обозначаем руководителями, поэтому руководители учтены в этих организационных уровнях. И а как... Пом-пом-пом-пом. А, да, как учтены в организационных уровнях, потому что у нас может быть там какая-нибудь корпорация строит все заводы, например. То есть это же тоже потребительство. Или это производство там, нет, производство корпорации из заводов. Как-то так. Вот, а соответственно... Нет, тогда получается. Нет, тогда получается, что тот, кто город строит, это какой-то организационный уровень все-таки. Вроде как получаются все уровни задействованы, и организационные, потому что это строительство города, то есть это организация этого строительства, и потребительский, то есть этот город потребляет там стройматериалы, какие-то там энергию и так далее. И он же и создает, то есть он Ну, строит, то нет, есть там, исполнительский уровень. там просто была идея, что есть, и может, кстати, я что-то напутал, что как вот всю цепочку представить как производство, да? Что есть, соответственно, первичные материалы, вот их обработали, и какие-то изделия произвели, которые там в магазины выставили. Потом из этих магазинов все взяли и, значит, какие-то с какими-то укрытиями соединили, получили там, ну, домохозяйство, например. Хотя на самом деле и цеха также укомплектовали там. Ну, там, правда, там будут просто немножко другие товары, да. Вот. И это будет, кстати говоря, укомплектование цеха не будет обывательской деятельностью. То есть, наверное, тут вот проведение параллели между потребителем и обывателем, я совершил ошибку вот такую. То есть нельзя отождествлять потребителя и обывателя. Вот. То есть обыватель это не тот, кто укрытие там какие-то оснащает, а тот, кто только в первую очередь укрытие оснащает. Потому что, чтобы завод построить, ты все равно укрытие строишь, а потом туда еще станки добавляешь. В общем, всякие. То есть тут вопрос в пропорциях начинки, что ли. Поэтому Да, да. и в том, что обыватель все-таки личное укрытие оснащает. А Да. когда идет речь о заводах, это Да, уже да, не да. так. Но тем не менее, даже обыватель, оснащая личное укрытие, он делает некий кирпичик города. Вот. То есть он Он производит, конечно, там стрим, он опять-таки мотивирован производить для себя, но он и для других что-то производит. То есть он производит там какой-нибудь дом, туда, куда может в гости прийти, там какие-нибудь сотрудники отдыхают, да, или он сам как сотрудник отдыхает. Опять-таки, есть обыватели, которые чаще бывают в обывательском состоянии, но вообще тоже вот это получается ошибка, да, что речь идет об обывательской стороне жизни, да, и исполнительской стороне жизни. А это может даже руководитель быть, да? Так. Тем не менее. Вот, то есть так, как, о каком бы укрытии мы ни говорили, будь то завод или там дом или что-то, это изделие следующего порядка, это изделие, состоящее из тех укрытий или тех орудий, которые, тех ну, элементов укрытий, тех элементов орудий, которые производились, да? Которые мы вместе собираем, получая вот, ну, как бы продукцию следующего порядка. И тот, кто ее собирает, скупая по всяким магазинам, он тоже производитель в этом смысле. Он потребитель исходных, то есть ты всегда потребитель исходных компонентов и всегда производитель чего-то, значит, следующего. И вот по, соответственно, масштабу это выстраивается в некую цепочку. Вот. Ну, поскольку те же города, да, это те же самые транспортные узлы, то, значит, их порождают все-таки организации, да, потому что у нас вот эта вот всякая структура дорог, логистика, это как раз верхний уровень эволюции организации. Вот. То есть, вот, ну, в конце концов, именно логистика связывает вместе это все дело. Но не всегда дорог все-таки, а там какой-нибудь... там, ну, не знаю, какой взять город, там тот же Норильск. Нет к нему никаких дорог. Ну, как туда это? Самолетом только можно прилететь. Вот, но там вот. Есть вот, ресурсы. И вокруг этого ресурса построен город. Не, у него есть. Как есть на севере, там вот у нас были, ну, то тоже только пароходом можно туда приплыть. Вот, есть город. Не, ну так, ты хочешь сказать, что не торговые пути были отправной точкой его появления там? Не всегда, да, торговые пути, то есть зачастую он ставится там, где есть ресурс. Допустим, как город Мирный, построен просто на кимберлитовой трубке, ну, вот, и все, и нет там дорог никаких, туда и обратно. Потом уже построили когда-то. Можно это, на это возразить, я так понимаю, что Сергей примерно это и возражает, что, возможно, есть еще какое-нибудь месторождение чего-нибудь такого же, но в еще менее доступном месте находящегося, и все-таки это как бы самое доступное, в конце концов. То есть да, это месторождение, ну, если оно уникально, то тогда этот аргумент, он повисает в воздухе. Но если оно не уникально, то все-таки это может быть, пусть и тяжело доступное, но как бы самое доступное. А во-вторых, у нас в голубом секторе этих самых адресов, там не только пути, там еще и вот эти локации как раз. То есть места труда. Вот. Тоже есть, то есть там, да, эти... Связь, сбыт и труд, да, там, или как... Сети услуг... Нет. Сети труда, сбытые связи. Вот. Так вот, вот. Но и еще стоит дополнить вот о военные городки, там, где вообще ни того, ни другого, ни третьего. То есть военный городок, который там вообще по каким-то уникальным признакам вот именно там ставился. Так. По признакам какой-нибудь скрытности, там, допустим. Ну, не знаю, там, какие могут быть мотивы этого. Ну, может быть, военный городок, он. Может быть, по мотивам не неудобной доступности, а наоборот неудобной доступности, например. Вот, да, неудобство доступности. Ну, это все равно учет логистики. Мне кажется, что война вообще это очень логистическое занятие. Ну, вот. То есть он может быть наоборот, чтобы туда не заезжали, так сказать, лишний раз. Ну, то есть это от противного, но все равно отталкиваясь от... Ну, даже, скорее всего, так и есть. Или, например, чтобы не могли установить связь, то есть если это скрытность, чтобы он там был... плохо наблюдаем, то чтобы, не знаю, не могли из него информацию получить легко или передать. То есть, ну, от противного, но от этого же отталкиваюсь. Ух, да, но у нас получился не на ту тему разговор, на которую ожидалось. Вот, но... Ну, значит, мы не все концептуальные какие-то, вообще просто понимание, что мы делаем. Не все разобрали эти вопросы. Так, ну, в любом случае, вкратце, значит, по поводу целеполагания и там сотрудников, мне кажется, что пришли к хорошему выводу, который стыкуется там с некоторыми научными измышлениями. Вот. А хотя не внесли в текст последствия этого дела, но у нас есть отсутствующие, которые тоже послушают. Мы, я думаю, подтянемся. И по поводу производства. Ну что, типа, все-таки мы признаем, что грань между ремонтом, обслуживанием... А, короче, что производство, да, у нас бывает, что это всегда, ну, это скорее либо, ну, вот, удаление, то есть некая обработка, придание чему-то, значит, вот, нового состояния, да, или соединение. Ну, кстати, это у Сухоноса, да, и в его общей физической теории синтез и деление. То есть по масштабной волне вот этой вот, по масштабному измерению, все системы, они путешествуют, перемещаются, когда они распадаются на меньшие части, или от них что-то отделяют. То есть когда их обрабатывают, что-то у них... Значит, или когда они соединяются вместе с другими и становятся крупнее. Или к ним что-то добавляют. То есть это вот это... С точки зрения четырехмерной вселенной, это вот просто оно двинулось по этой масштабной оси. И то же самое, когда мы несколько вещей там привезли домой и там их вместе соединили. Вот. Или когда мы скушали что-то, да, а потом наоборот. Вот. То есть это мы тоже мы немножко перемещаемся. Ох. Ну и или какие-то наши части внутри нас, там клетки какие-то, да, насыщаются там чем-то. Там какие-то молекулы укрупняются, потом там разукрупняются. Ну как-то, ну да, потому что мы же, там дети растут, да, там мы, может быть, не увеличиваемся прям все целиком, да, значит, у нас внутри там что-то от этих поступивших частей там увеличивается или уменьшается. Вот, там, на уровне химических реакций. Вот, да, кстати, это вот хорошая... Ну, Сергей опять-таки про это же и сказал, но вот вспомнив еще масштабную волну Сухоноса, такое физическое представление производства, да? Как перемещение некой системы по масштабной оси. Вот, ну и получается поломка – это тоже что-то похожее. То есть поломка – это некое не предусмотренное перемещение по этой оси, потому что если что-то отвалилось, то это значит, это не отделилось в результате обработки мастером, да? Или если что-то налипло, наоборот, да, тоже, значит, это значит. Или чего-то не хватает. Вот. То есть у разных изделий есть разные, как бы, критерии их полноты, что ли. И когда, значит, эта полнота либо переполняется, либо что-то не хватает чего-то, да, вот там водитель не сидит, значит, это... Ну, либо нерабочее, либо выключенное состояние, либо поломка, да, либо, значит, вот так вот можно это. То есть они все-таки получается, что-то производство и. А, это я сравнил производство и поломку, я не то сравнил. Они противоположны, это понятно. То есть производство и ремонт, да. Нет, сейчас, да, мы заканчиваем. Короче, получается, что ремонт всегда ответ на поломку, а производство нет. Ну, то есть производство это когда мы сильно передвинули, мы взяли какую-то группу маленьких явлений, допустим, ну или мы из чего-то большого отломали то, что нам нужно, да? То есть взяли или какое-то там, или ну, группа маленьких явлений, они на масштабной оси расположатся, да, там, в каком-то диапазоне, какого они все по отдельности по размеру, да. Если мы их соединим, у нас получится одно, которое будет по масштабной оси там выше. Если мы берем какую-нибудь большую скалу, от нее отламываем нужный нам камень, то, значит, у нас была сначала большая скала, она высоко находилась по масштабной оси, А потом мы отломали камень, и появилась, ну, скала такая осталась высоко по масштабной оси. А у нас появился отломанный камень, появилось новое явление внизу по масштабной оси. Вот, вот так. Но... Я же об этом написала в первой клетке. Так я ж не возражаю. Это просто, чтобы урегулировать раз и навсегда разночтение. Вот. Соответственно, у нас произошло, скорее всего, довольно сильное изменение на масштабной оси. То есть у нас где-то, значит, ну, может быть, как минимум у нас появилось какое-то явление, которое сильно отстоит от изначальных явлений на масштабной оси. Вот. То есть резко отскочило. Если у нас произошла поломка, а, ну нет, у нас тоже, у нас может что-нибудь отвалиться, будет то же самое, да? Нет, и прошу прощения, это я хотел такое рассуждение провести, чтобы по характеру перемещений участвующих вот тел, значит, по масштабной оси можно было отличить производство от ремонта. Ну что, дескать, при первичном производстве у нас какие-то движения на масштабной оси происходят с большим размахом, чем в ситуации с поломкой. Но, пожалуй, что мне не удастся. Мне... А зачем нам вообще разграничивать поломку и производство, ремонт и производство? Так, что это нам дает? Нет, мы просто пытаемся понять, за этим обиходным разграничением есть ли какое-то основание. Ну, если получается, что его нет, тогда мы не будем разграничивать. Ну, просто это люди зададут вопрос. Во-первых, ну, это как-то нужно будет назвать. Вот. Либо писать везде производство, а потом в комментариях пояснять, что мы имеем в виду и ремонт тоже. Потому что люди же привыкли к тому, что это разное. На самом деле просто по обстоятельствам получается. Это все различается. Вот. А по сути... Ну вот какой-нибудь судоремонтный завод, допустим, это огромное производство, на самом деле, которое занимается ремонтом. А ни у кого нет там сомнений, что это производство, а при этом все понятно, что это производится ремонт. А вот хотя при этом, допустим, если там какая-нибудь подводная лодка ремонтируется, то она же не просто ремонтируется, она практически делается как будто новое, то есть из старого делается что-то новое. Что ее там модернизируют, там что-то там оборудование ставят, все такое. Вот в том-то и дело, что производится ремонт, это такое выражение, производится подлодка. То есть вот там производится, как бы первоначально производится подлодка. Вот, видимо, важное очень представление о том, что конечное изделие должно быть живое изделие, живым работающим изделием. То есть только в составе организационной системы оно заканчивается производство. То есть, вот, почему, собственно, настоящее тестирование, настоящее испытание – это всегда испытание вот именно действующее, а просто осмотр – это косвенная проверка, это не испытание. Вот. И вот если так представить, то тогда получается, что и действительно и ремонт, и изначальное производство, они производят работающее изделие на выходе. Вот. Потому да, что... только... Получается, что, допустим, вот в этом примере, что судостроительный завод, он строит лодку с нуля, условно говоря, у него есть там корпусной цех, там всякие, ну, там, да. чуть другое, да. Как бы, чуть другая структура производства, да, а на судоремонтом она уже приходит, ну, готовый корпус, и ее там что-то переделывают, да. ну, точно так же могут там вырезать отсек, там что-то там переделать, то есть в меньшем масштабе, но что-то вот другое делают именно, опять же, да, работающий объект, как бы в принципе даже практически новый, потому что ну, она действительно становится как бы другая даже чуть-чуть, вот, при этом оставаясь вроде тем же самым кораблем. Получается, что с точки зрения итога, да, с точки зрения результата они не различаются, с точки зрения целого ряда операций, которые там выполняются, они тоже не различаются. Они различаются только когда мы смотрим с точки зрения входящих материалов, и мы видим, что опаньки, да, а тут, да. тут же уже у вас почти все готовое, вам остается только это отремонтировать, да? Вот. Хотя, опять же, с другой стороны, бывают случаи, когда проще сделать новое, чем отремонтировать. То есть даже не всегда ремонт это что-то более легкое, чем производство. Вот. Ладно, вот это, вот я для себя, пожалуй, ответил, да, на вопрос, то есть почему люди различают, потому что если с точки зрения входных рассматривать материалов, то там у ремонта у него больше дисбаланс, то есть там есть какая-то хреновина уже сильно подготовленная и какие-то дополнительные части, а в случае с производством там много очень неподготовленных хреновин. Вот, собственно, и вся разница, которая позволяет четко выделить, да, две эти штуки. Но нам опять же, да, нам это важно что? То есть что там делается, да, что получается на выходе. А как раз-таки вот эта классификация входных поступающих компонент, ну, она не так существенна, поэтому для нас они и не различаются. То, что Сергей написал, слаженная работа системы и разлад системы, разлад в системе, нарушение слаженной работы, вот, и сюда же, видимо, где-то модернизация систем, то есть, Да, когда конечно, она... да. То есть доделывание, да, какое-то еще дополнительное. Да, потому что на больших системах это сплошь и рядом. Кстати говоря, вот все, давайте на этом закончим. Но это очень ценное дополнение, с учетом и ремонт ремонтом, а еще обновления, вот эти, которые как бы не от того, что она сломалась, а от того, что придумали лучшее целевое состояние. Сказали, о, а можно же на самом деле вот таких характеристик добиться, да, и при этом не производя с нуля. Давайте, значит, доделаем. Да. Это, кстати, вот отличный пример, то есть когда поломки не было. Просто выяснилось, что та работоспособная модель, она по характеристикам как поломка. У нас выросли эти требования к качеству, и мы узнали, что можно, оказывается, ее обновить. Вот. Еще вариант. Ну что ж, отлично. Вот, раз мы в воскресенье со всем этим багажом. Еще, наверное, тогда сделаем нормальную таблицу и еще продолжим обсуждать в чате. В общем, вот с этим багажом, более, так сказать, унифицированным представлением, мы все-таки определения будем дожимать. И приводить их, в общем, сейчас мы что, у нас какая стадия? Мы все эти клетки впишем, ну, кроме среднего ряда пока. Вот. И начнем их, ну, вот переставлять и как-то согласовывать термины, ну, по сути, сейчас уже, да, начинаем это делать. Согласовывать термины, чтобы была и всеохватность, и четкость достаточно. Что, тогда до воскресенья? Да, спасибо. До воскресенья и до чата. До связи. Спасибо. Да. Доброй ночи. Доброй ночи. Пока. А можете мне попросить сразу поделиться со всеми?